Тут он посадил рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили. «Знаю я, зачем ты пришла», — говорит Мороз Иванович. «Ты ведёрко в мой студенец опустила. Отдать тебе ведёрко отдам, только ты мне зато 3 дня прослужи. Будешь умна — тебе ж лучше, будешь ленива — тебе ж хуже». «А теперь, — прибавил Мороз Иванович, — мне, старику, и отдохнуть пора. Поди-ка, приготовь мне постель, да смотри, взбей хорошенько перину». Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда. И двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звёздочками. Солнышко на них сияло, и всё в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать. А между тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби бельё полощут. И холодно, и ветер в лицо, и бельё замерзает, колом стоит. А делать нечего, работают бедные люди». «Ничего, — сказал Мороз Иванович, — только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь старик добрый. Посмотри-ка, что у меня за диковинки!» Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под периною пробивается зелёная травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки. «Вот ты говоришь, — сказала она, — что ты старик добрый. А зачем ты зелёную травку под снежной периной держишь? На свет Божий не выпускаешь». «Не выпускаю потому, что ещё не время. Ещё трава в силу не вошла. Осенью крестьяне её посеяли, она и взошла. И кабы вытянулась уже, то зима бы её захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежную периной, да ещё сам прилёг на неё, чтобы снег ветром не разнесло. А вот придёт весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно крестьянин соберёт, да на мельницу отвезёт. Мельник зерно смелит, и будет мука». А из муки ты, рукодельница, хлеб испечёшь.